Колебались только самые ближние. Рамадановский, Артамон Головин, Апраксин, Гордон, Виниус, Александр Меньшиков. Предприятие казалось страшным. А вдруг поражение? Не спастись тогда никому. Всех захлестнут возмущенные толпы. А не начинать войны того хуже. И так уже ропот, что царей опутали немцы. Душу подменили, денег уйма идет на баловство. Люди страдают, а дел великих не видно. Петр помалкивал. На разговоры о войне отвечал двусмысленно. «Ладно, ладно, пошутили под Кожуховым. К татарам играть пойдем». Один только Лефорт да Меньшиков знали, что Петр затаил страх. Тот же страх, как в памятную ночь бегства в Троицу. Но и знали, что воевать он все же решится. Из Иерусалима два чернолитых монаха привезли письмо от иерусалимского патриарха Досифея. Патриарх слезно писал, что в Андрианополь прибыл посол французский с грамотой от короля насчет святых мест. Подарил де великому визирю 70 тысяч золотых червонных, а случившемуся в то же время в Андрианополе крымскому хану 10 тысяч червонных, и просил, чтобы турки отдали святые места французам. И турки отняли у нас православных святой гроб и отдали французам. Нам же оставили только 24 лампады. И взяли французы у нас половину Голгофы, всю церковь Вифлеемскую, святую пещеру, разорили все Иисусы, раскопали трапезу, где раздаем святой свет. И хуже наделали в Иерусалиме, чем персы и арабы. Если вы, божественные самодержавцы московские, оставите святую церковь, то какая вам похвала будет? Без этого не заключайте с турками мира. Пусть вернут православным все святые места. А будь турки откажутся, начинайте войну. Теперь время удобное. У султана три больших войска ратуют в Венгрии с императором. Возьмите прежде Украину, потом Молдавию и Валахию, также и Иерусалим возьмите, и тогда заключайте мир. Ведь вы упросили Бога, чтобы у турок и татар была война с немцами. Теперь такое благополучное время, и вы не радеете. Смотрите, как мусульмане смеются над вами. Татары де горсть людей, и хвалятся, что берут у вас дань, а татары подданные турецкие, то и выходит, что и вы турецкие подданные.